207. Июнь 3. Мы полагаем, что нет большей несоизмеримости, нежели позволить временному вокруг и в себе господствовать над вечным внутри. Эти два явления надо привести в соответствие с подчинением временного вечному. Как же делать упор на малое и постоянно меняющееся, когда великое перед глазами уже осознано? Вечному не мешайте уявляться в себе, ибо оно суждено. Бессмертие в нашем понимании означает непрерываемость сознания при смене оболочек. Его достигают немногие. Нельзя его достичь, если сознание сосредоточено, скажем, в теле или в астрале. Сбрасывая то и другое, прекращаем деятельность сознания, сосредоточенного в них. Мало не желать умереть, мало верить в бессмертие духа. Надо еще сознание поднять в сферы уявления тех проводников, которые не подлежат смерти. Да-да, и тело огненное, тело света и будет таким проводником. Если отложения при жизни на земле произошли в теле огненном, эти элементы и дадут возможность сознанию ухватиться за них. Именно можно накапливать в сущности человека элементы бессмертия, уделяя им мысли и время. Бессмертное зерно духа. Сознание, поднявшееся до него, смерти уже не знает. Отделяя в себе элементы смерти и то, что ей подлежит от элементов бессмертных, и духом прилежа к последним, можно начать бессмертие свое еще здесь, на земле, утверждать. Не утвердив его здесь, там его не достигнуть. Вечному в себе стоит отдать время и мысли, рассматривая все проходящее через сознание как временное, уявляющееся в вечном. Ты их созерцающий вечен, но смертные приходящие они. Вечное в себе следует осознать.